Так, скорее всего, в результате случайного открытия закаливание глины на огне делает ее твердой, как камень. Человек пришел к изготовлению кирпичей и керамики. Наиболее ранние образцы предметов из закаленной глины обнаружены как раз в районе, где некогда располагалась шумерская цивилизация. Они датируются примерно 6500 годом до новой эры. То есть человечество освоило этот процесс за 4 тысячелетия до легендарного потопа. Еврейскому слову, переведенному как «земляная смола», в оригинале «ил», «липкая слизь», примечание переводчика, в пересмотренном стандартном тексте Библии найдено более правильное значение – «битум». Встречается и другой вариант перевода – «древесная смола». Слово «битум» происходит от латинского «битумен» – «горная смола». Это мягкое, липкое, водонерастворимое вещество черного цвета. По природе своей это смесь углеводорода с различными добавками. По химическому составу битум близок к нефти. Говоря просто, это и есть нефть, из которой удалены все наиболее легко испаряющиеся фракции. Как мы знаем сегодня, Ближний Восток чрезвычайно богат подземными залежами нефти. Какая-то часть ее просачивается к поверхности Земли и частично испаряется. То, что остается, это и есть битум. Его использовали не только как вещество с хорошими водонепроницаемыми свойствами, но также и в качестве известки, позволявшей склеивать кирпичи и строить крепкие стены. Стих 4. «И сказали они, построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Города служили прежде всего надежной защитой от набегов кочевников, а крепости не обойтись без высоких башен, выполнявших функции системы раннего оповещения. Кроме этого, при штурме города укрепленные башни превращались в цитадель, последний рубеж его защитников, убежище для гражданского населения. Башни обычно служили и местом свершения культовых обрядов. Так как в описываемые времена чаще всего поклонялись богам солнца или неба, то церемонии старались перенести поближе к небу. Молящимся предоставлялся больший шанс быть услышанными, а дымам и запахом от жертвенного костра достичь тех, для кого сжигались ритуальные яства. Для областей, расположенных в холмистой местности, алтари всего естественнее было воздвигать на вершинах холмов. Возможно, шумеры так и поступали, до того, как переселиться в плоское, как блин, двуречье. На новом месте возникла необходимость построить искусственный холм, чтобы не портить отношений с капризными богами. Так могла возникнуть идея башни столь высокой, что она упиралась бы в небо. Провал строительства означал бы военное поражение, если башня предназначалась для военных целей, или гнев богов, если ее строили в ритуальных целях. Сделать себе имя значит прослыть в памяти современников и потомков воинами-победителями. В случае неудачи предприятия строителей башни ждала судьба изгнанников, лишенных родины и рассеянных по земле. Стих 5. «И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие». Еще один отголосок примитивных легенд, из которых состоит Яхвист. В них Бог как бы не вполне всемогущ. Ему приходится спускаться на землю собственной персоной, чтобы осмотреть строительство. Стих 6. «И сказал Господь, вот один народ,